Глава 20. Чемодан клоуна Потапуфа. Было воскресенье. Марийка с утра вычистила обувь и рано освободилась. Обед вчера приготовили на 2 дня, и только в 3 часа мать собиралась затопить плиту, чтобы его разогреть. День был пасмурный, непогожий. Круглое оконце все залепило мокрым снегом, и в кухне было совсем темно. «Схожу-ка я к Лоре. Будем с ней шить куклам новые платья», — подумала Марийка. В детской топилась печка. На маленьком письменном столике, купленном Лоре после ее поступления в гимназию, лежали тетрадки и книги. Лора и ее 2 новые подруги-гимназистки сидели на коврике перед раскрытой дверкой печки. Хорошенькая румяная девочка с коричневыми, точно изюминки, глазами рассказывала что-то смешное. Лора и 2-я девочка давились от смеха. У Лоры даже выступили слезы на глазах. Увидев Марийку на пороге, они сразу же перестали смеяться. Румяная девочка подошла к столику, развернула тетрадку и начала что-то писать. «Ну, давайте заниматься», — сказала Лора, стараясь не глядеть на Марийку. «Нам нужно еще решить пример с квадратными скобками». Марийка, не сказав ни слова, вышла из детской. Она постояла минуту в коридоре, заглянула в швейную комнату, где Катерина пудрилась перед зеркальцем, собираясь идти в церковь. «Ну и черт с ними», — пробормотала Марийка, тряхнув головой. «Пойду к Стелле Потапуфовой. Она, наверное, еще не ушла в цирк». Марийка накинула на плечи платок и побежала к Стелле. За дверью у клоуна разговаривали. Слышно было, как звенят о стаканы ложечки. «Ну и тут гости», — подумала Марийка, постучавшись. «Антре!» — ответил из-за двери голос Потапуфа. Марийка не знала, что значит «антре», и с минуту еще постояла у порога. «Входите же!» — повторил Потапуф. В комнате у клоуна было как-то по-особенному уютно. Горела лампа, на стенках висели яркие костюмы в блестках и новая ярко-голубая афиша с огромным слоном, стоявшим на задних ногах. За столом, заставленным сластями, Марийка увидела Потапуфа в пестром халате, и напротив него, спиной к дверям, сидел какой-то человек в черной рубашке. Когда он повернул голову, Марийка узнала Сашу Переплетчика. Она страшно обрадовалась Саше, хотела броситься к нему и спросить, как он попал к клоуну, но тут к ней подбежала Стелла. Стелла, которую Марийка давно не видела, теперь зачесывала челку на бок и перевязывала волосы красной лентой. Она уже носила туфли на высоких каблуках и стала похожа на взрослую. «Марийка, как хорошо, что ты пришла! Я по тебе соскучилась!» Стелла потащила Марийку к столу, налила ей чаю с лимоном, наложила полное блюдце халвы и конфет. Еще никогда Марийка не видела Потапуфа таким разговорчивым, как в этот день. Прихлебывая чай, он рассказывал про разные города и про цирки, где он работал. «Нет, вы не говорите. Артист такой же подневольный человек, как и рабочий. Да и зависит он от хозяина не меньше, потому что связан контрактом». Марийка с любопытством разглядывала пестрый халат клоуна, его руку с длинными ногтями, на которой была вытатуирована лошадиная голова, его бритое худое лицо со складками на щеках. Когда клоун говорил, он слегка прищуривал один глаз, и от этого казалось, что он над чем-то подсмеивается. «Вот взять хотя бы меня», — продолжал Потапуф. «Я уже с 10 лет работал в манеже вместе с братом и отцом, партерными акробатами. Когда мне было 14 лет, отец и брат умерли в один день от холеры. Это было в Саратове. Товарищи мне сказали, что в Нижнем к ярмарке открывается большой цирк. Недолго думая, я еду зайцем в Нижний и подписываю там свой первый контракт. До этого нам приходилось работать в бродячих труппах и балаганах, а здесь был большой настоящий цирк. Сказать по правде, я вначале перед каждым выступлением себя не помнила от страха. А вдруг, думаю, оскандалюсь. Репетировал, упражнялся до седьмого пота. Помню, однажды утром пришел я на репетицию в цирк, и только было надел трико, как вдруг подходит ко мне директор цирка Морозов. «Бери, — говорит братец, — лопату, да помоги там чистить конюшню». Я сразу не понял. «То есть как же это, — спрашиваю? — Ведь я же акробат». «А так, раз контракт подписал, значит, обязан исполнять все пункты». А я контракта как следует и не читал. Оказывается, там написано, что я акробат Брозио. Тогда меня еще не Потапуфом звали, это имя я позже себе придумал. Обязан убирать манеж, чистить конюшню, складывать ковер, словом, делать все, чего от меня потребует хозяин. Ну ладно, взял я лопату. Чистить так чистить, это еще полбеды. Хуже было то, что наш директор тяжел был на руку, чуть что подзатыльник. Но раз я не выдержал их, и хвать его шамбарьером, знаете, такой длинный хлыст, которым лошадей гоняют. Ну и выперли меня, конечно, из цирка, не заплатив ни гроша. Саша внимательно слушал рассказ клоуна. Лицо у него было серьезное и как бы чем-то озабоченное. Он совсем не смотрел на Марийку, хотя она сидела рядом. «Уж не рассердился ли он на меня?» — подумала Марийка. «Вы, наверное, всю Россию исколесили?» — негромко спросил Саша клоуна. «С эдаким характером долго на месте не удержишься». «Это правильно. Мы со Стеллой, как птицы перелетные. Если что, не по нам, чемоданы под мышку и были таковы. Верно, девочка?» Стелла тряхнула головой. Напившись чаю, Марийка со Стеллой встали из-за стола. «А я и не знала, что наш Саша к вам ходит», — сказала Марийка Стелле на ухо. «Его с папой фельдшерица Анна Ивановна познакомила. Знаешь, такая высокая, стриженная», — зашептала Стелла, чтобы отец не услышал. Но клоуну было не до того. Наклонившись через стол, он тихо разговаривал с Сашей. «Ну какие могут быть разговоры? Понятно, у меня не найдут. Тащите сюда скорее». Саша торопливо поднялся из-за стола. «Мне ни словечко не сказал и уже уходит», — подумала Марийка. Саша точно отгадал ее мысли. «Я сейчас вернусь, кучерявая», — сказал он и улыбнулся. Марийке сразу стало веселее. Саша ушел. Клоун сел бриться, а Стелла с Марийкой начали убирать со стола посуду. Минут через 15 Саша вернулся и передал клоуну какой-то небольшой пакет, который тот спрятал в один из своих многочисленных чемоданов. «Это, знаете, замечательный чемодан», — сказал он, — «цирковой, с секретом, можете не беспокоиться». Потом Потапуф пошел переодеваться за ширму, а Саша, Стелла и Марийка опять уселись за стол и принялись есть халву и щелкать орехи. «А чего это вам наш Саша принес?» — спросила Марийка у Стеллы, когда Потапуф и Саша ушли. «Сама не знаю. Сейчас посмотрим. Я ведь знаю, какой в этом чемодане секрет». Стелла раскрыла чемодан и, нажав пружинку, вытащила откуда-то из-под клетчатой подкладки пакет. Под оберткой оказалась толстая книга. На переплете стояли золотые буквы «Сочинение Аксакова». «Книжка», — разочарованно сказала Марийка. «Это только сверху Аксаков. Уж я знаю. Смотри». Стелла развернула книгу. Под переплетом оказалась целая пачка каких-то маленьких листков и тоненьких книжонок. «Это знаешь что?» — зашептала Стелла. «Это книжки против царя. Только не говори никому, а то нас всех посадят в тюрьму, и тебя, и меня, и папу, и Сашу твоего». «Как же так?» — подумала Марийка. «Саша прячет книжки против царя, а я послала этому самому царю письмо». «Стелла, — сказала она нерешительно, — как ты думаешь, если бы какая-нибудь девочка послала царю письмо и попросила помочь деньгами, он бы ответил или нет? — Конечно, нет, — засмеялась Стелла и, помолчав, добавила, — да что там девочка? Один раз в Петрограде собрались рабочие и пошли к Зимнему дворцу. Они хотели вызвать царя и рассказать ему, как им тяжело живется. Они сняли шапки и несли впереди иконы и портреты царя. А он побоялся даже выйти на балкон и приказал в них стрелять. Понимаешь? Стрелять в безоружных людей, которые шли к нему за помощью. Мне папа про это рассказывал. Марийка вышла от Стеллы, сама не своя. Эх, знала бы она раньше, ни за что бы не посылала письмо царю. Зря только Марку извела.